3. Низко летел бомбардировщик. Минуту две казалось на одной скорости с нашим поездом. Напротив уселась пара вульгарных типчиков в поношенных пальто, деляги из самого мелкого пошиба, агент по распространению чего-нибудь. Один стал читать мейл, второй — экспресс. Меня они явно приметили и оценили как своего. В другом конце вагона двое с черными мешками, клерки адвокатских контор, громко вели беседу, сыпли юридической галиматьей, чтобы всех поразить и показать, они где не из общего стада. Я смотрел на плывущие мимо задворки зданий. Ветка от западного Блетчли большей частью идет через трущобы, но такой покой на душе, когда мелькают задние дворики с цветами в ящиках, птичьи клетки на стенах и плоские крыши, где женщины белье развешивают после стирки. Огромный черный бомбардировщик повисел в воздухе и резко взмыл, исчезнув из моего поля зрения. Я сидел спиной к паровозу. Делаш, напротив, глянул на взмывший самолет. И ясно, о чем ему подумалось. О том же, о чем всем сегодня. Большого ума не надо, чтобы такие мысли побежали. Как через год, через два мы тут поведем себя при виде таких штучек? С испугу, обмочив штаны, кинемся по подвальным норам? Делаш отложил свою Daily Mail. «Темплгейтский призер опять первым», — сообщил он. Клерки-законники наперебой выхвалялись мудреной чушью насчет безусловных прав наследования и номинальной аренды. Второй Делаш, порывшись в кармане жилета, вытащил мятую дешевую сигарету. Потом, похлопав по другим карманам, наклонился ко мне. «Бочонок, спичка есть?» Я достал спички. «Ишь, бочонок я ему». «Не, даже интересно». С мысли про бомбежки я переключился на размышления о своей фигуре, как раз подробно мной обследованной утром в ванной. Ну, что говорить, я полноват. Сложение у меня и вправду бочка бочкой. Ну вот ведь любопытно. Потому только что вам случилось слегка растолстеть, чуть ли не всякий, даже совершенно незнакомый, вправе кинуть насмешливое прозвище, глумясь над вашей особой комплекцией. Представьте парня с горбом, или косоглазого, или же с заячьей губой. Вы станете кличкой напоминать ему об этом. Ну а если толстяк, то само собой. Я из таких, кого уж непременно по спине хлопнут, пихнут в бок, причем в уверенности, что мне это очень нравится. Мне никогда не войти в бар «Корона», и это в Падли, я там бываю по делам разок в неделю, без того, чтобы осел Уотерс, который камевоежером от маловаров пенистые волны, но в основном пивко тянет в «Короне», не ткнул меня пальцем под ребра, припевая: «Ой, раскормил он мощи Том Боулинг усопший». А идиоты вокруг не заржали от этой постоянной шуточки. Пальцы-то, между прочим, у черта Уотерса как штырь железный. Они думают, толстый так ничего не чувствует. Делаш взял еще спичку в зубах поковырять и вернул коробок. Поезд, засвистев, въехал на железный мост. Внизу по шоссе катил мучной фургон, тянулась длинная колонна грузовиков с цементом. «А странно», — думал я, — «ведь в чем-то они насчет толстяков и правы. Толстый, особенно когда он пузан с детства, так сказать, врожденный, он не совсем такой же человек, как прочие. Идет по жизни в непременной персональной комической манере. Вечно он вроде юмориста на концерте. А если кто за 300 фунтов вес набрал, то прям-таки уже клоун. Я побывал и тощим, и дородным. Знаю, как полнота твой взгляд на мир меняет. Округлишься, и будто защищен, и перестанешь брать все чересчур всерьез». Сомневаюсь, что тот, кто с малых лет по прозвищу Толстунчик, способен очень уж переживать. Как ему? У него и опыта такого не набралось. Ему ведь даже не изобразить трагедию. Известно, раз толстяк на сцене, будут шуточки. Представить только, толстобрюхий Гамлет. Или Оливер Харди в роли Ромео. Совсем недавно, между прочим, мне подумалось об этом самом, когда я читал книжку, которую у Бутса взял. Роман «Безумно и безответно». Там один парень узнает вдруг, что подружка его ушла к другому. Парень, естественно, как полагается в романах, с копной темных волос, бледным нервным лицом и солидным доходом. Помню примерно вот такое место. Ладонями обхватив голову, Дэвид метался по гостиной. Известие его сразило. Долгое время он просто не мог поверить. Шейла изменила. «О, нет! Нет!» Но внезапно сознание прояснилось, истина открылась во всем ее безмерном ужасе. Вынести это было невозможно. Он рухнул, как подкошенный, и зарыдал. «Да-да, примерно так. Читал я тогда и слегка задумался. Случай понятный, но, стало быть, тому парню, да и другим, вполне нормально тут так убиваться. Ну, а вот я... Ну, предположим, гульнула с кем-то Хильда Уикенд. И черт с ним, пусть. Не, вообще-то было бы приятно получить повод хорошенько ей поддать. Но чтоб я рухнул и рыдал? Я-то? С моими телесами? Да это был бы просто срам. Поезд пыхтел по набережной, за окнами тянулись непрерывной лентой крыши, красные крыши частных домиков, куда, блеснув в лучах железными боками, полетят бомбы. Да чего же эти бомбы засели у всех нас в мозгах? А полетят наверняка, и скоро, вопроса нет. По бодрым утешениям газет понятно, что уже вот-вот. На днях в хронике новостей писали, что теперь самолетная бомбежка больше не страшна. Мол, есть такие противовоздушные орудия, что не дадут бомбардировщикам спуститься ниже 20 тысяч футов. Газетчик, видно, думает, что если самолет на очень большой высоте, так бомбам до земли не долететь. Или, скорее всего, речь про то, что арсенал в Вулледже не заденет, а разбабахают только предместье наподобие Элсмер Роуд. Арсенал в Вулледже, высшее инженерно-артиллерийское училище в лондонском районе Вулледж. Но, вообще говоря, не так уж плохо быть толстяком. Во-первых, популярность обеспечена. В любой компании, хоть с маклерами, хоть с епископами, толстяк как дома. И касательно женщин у него удач больше, чем некоторым кажется. Зря представляет, что толстяк женщине всегда только смешить ее. На деле женщинам любой мужик не в шутку, если умелит зубы заговаривать насчет своей страстной любви. Однако ж я не всегда бочонком был. В последние лет 8-9 раздобрел и приспособил себя к соответственной манере. А по натуре, по душе, как говорится, я не вполне толстяк. Не, ну не подумайте, что нежный цветик, за улыбкой прячу израненное сердце и все тому подобное. С таким набором в страховом бизнесе делать нечего. Я наглый, вульгарный, бесчувственный и в своем окружении на месте. Пока в мире будут такие штучки, как выжимание денег за процент и заработок путем одного только бесстыдства, будут и подходящие ребята, вроде меня. Я, что бы то ни было, всегда смогу подзаработать. Подзаработать, но солидно нажиться никогда. Пусть даже война, революция, чума и голод, я выкручусь, продержусь дольше остальных. Да, из таковских я. И все же кое-что еще во мне имеется. Осталось что-то от меня прежнего. Что? Я скажу, хоть жирку нарастил, а под ним я все тот же, тощий. Вам вот не приходило в голову, что, как про камни говорят, внутри у каждой глыбы статуя, так и во всяком толстяке внутри худышка? Делаш, который меня спички просил, всласть ковырялся меж зубов, насупясь над газетой. «Солдатские обмотки вроде бы туго идут», — произнес он. «Да, вовсе не впихнуть», — откликнулся второй. «А как понять-то, пара ног? Не все, что ли, пятки равно мозолями кровят?» «Видно, прикажут ихние ноги на марше газетами обертывать», — съязвил первый. За окном все тянулись ряды крыш, велись лентами вдоль дорог и улиц, будто сам скачешь по холму, а внизу — неоглядная долина. Лондон и вдоль и поперек — это ж 20 миль домов почти что сплошь. Господи, начнутся налеты, и как же нас не разбомбить? Мы целиком одна громадная мишень. И без предупреждения, наверное. Кто в наше время этакий кретин, чтобы объявлять войну? Будь я Гитлером, так послал бы самолет посреди мирной конференции. Каким-нибудь тихим, спокойным утром, когда клерки толпой поспешают через Лондонский мост, тетки тряпье развешивают на веревках, канарейки радостно заливаются, с неба вдруг гул и бам, бубух, дома на воздух, по тряпью брызгами кровь и щебет канареечный над трупами. Не жалко, а? Я смотрел на безбрежное море крыш. Мили за милей улицы, лавки жареной рыбы, церковные кровли, киношки, затиснутые в переулках книжные магазинчики, фабрики, муравейники квартир, ларьки с моллюсками, молочные, электростанции, без конца и без края. Целый мир. И какой покой всюду. Просто заветные леса без хищников. Из пушек не палят, гранаты не бросают, никто никого даже резиновой дубинкой не молотит. Подумать только, во всей Англии сейчас ни одного окна, откуда целится винтовка. Но через 5 годков, через 2 года, через год...